В заколдованных болотах. Не успели Санька с воеводой добраться до трактира, как их догнали. Парнишку завернули назад и доставили во дворец. «Пойдешь на дальнее болото», — хмуро сказал советник. «Там целебные травы растут. Царь головой мается, нужно подлечиться». «Ты чего мелешь? Какая голова?» — прошипел Берендей. «Если у тебя самого с головой не в порядке, так я ее вмиг вылечу, и ходить никуда не надо. Ты разве забыл, куда мы его посылаем?» — зашептал перепуганный хряк. «Это так, повод. Я тебе дам повод», — рыкнул в ответ Берендей. «Ты забыл, что у нас царей таких болезней вообще не бывает?» «Хорошо, хорошо», — согласно закивал советник и снова повернулся к Саньке. «Найдешь и принесешь разрыв траву. Она счастье приносит, а еще она...» Хряк запнулся и сердито буркнул. «Короче, получай царский указ и вперед. Отправляешься немедля, а для пущей важности назначаешься посланником по секретной надобности». «Царь-батюшка, позволь слово молвить», — попытался встрять парнишка. Во-первых, он впервые слышал о разрыв в траве, а во-вторых... «Надо бы сначала предупредить царя об опасности». «Нет!» — взвизгнул хряк. «Опять супротив царской воли идешь. Заруби себе на носу! Когда царь говорит, все молчат! Но это не означает, что когда царь молчит, кто-то может открыть рот! Не выполнишь службу, познакомишься с палачом! Он, кстати, о тебе уже спрашивал. Очень ты ему приглянулся. С чего бы это?» Знакомство с палачом не входило в Санькины планы. Стиснув зубы, он молча кивнул. «Ладно, еще одно задание выполню, тогда, может, и получится разговор». Во дворе Саньку поджидал воевода. «Василиса приказала проводить тебя немного», — сообщил Липуня. Санька обрадовался. Он не любил болото. Однажды в детстве тетка потащила его с собой за клюквой. Было начало ноября, с ночи приморозило, и ползать на корточках с кочки на кочку, заледенелыми от холода руками, ему очень быстро надоело. Вдобавок мох местами сильно пружинил, и Санька всерьез опасался провалиться в какую-нибудь бездонную яму. С тех пор он от подобных вылазок старательно увиливал, поэтому, хотя новое задание Берендея большого энтузиазма не вызывало, с таким попутчиком можно шагать, хоть на край света. Они вышли из города и углубились в лес. Липуня беззаботно шагал по дорожке, весело посвистывая. Санька шел следом и украдкой, с легкой завистью посматривал на воеводу. Вот это настоящий богатырь, которому любое дело по плечу. Никогда бы не подумал, что обычные люди могут в сказке жить, рядом с чудесами, размышлял парнишка. Впрочем, у нас колдунов да экстрасенсов тоже хватает. И ничего, даже в газетах объявления дают. Он так задумался, что с размаху расплющил свой нос о широкую спину воеводы, который резко остановился и застыл, беспокойно разглядывая свой перстень. Камень, еще недавно голубой, стал тревожного пурпурно-красного цвета. Над путниками нависла неведомая опасность. Молнией мелькнули темные тени, и из ближайших кустов на них бросились два волка. Воевода выхватил меч, Санька потянулся за своим оружием, но каким-то шестым чувством почуял, что за спиной возникла еще одна, гораздо более серьезная опасность. Он резко развернулся и увидел летевшего на него в длинном прыжке матерого волка. Времени на то, чтобы отразить нападение, не оставалось. Санька просто вытянул вперед руку и, упав под тяжестью животного, перекатился на спине и перекинул волка через себя. Парнишка немедля вскочил, но и серый уже стоял, оскалив пасть. Последовал новый прыжок, однако Санька на этот раз был готов к нападению. Он нанес зверю сильнейший удар ногой, от которого тот покатился по земле. «Посторонись!» — подскочил Липуня и одним ударом меча добил хищника. Два других разрубленных трупа уже валялись на земле. «Что это? Волки на людей средь бела дня нападать вздумали?» — удивленно спросил Санька. «Волки, говоришь? Погоди немного. Сейчас кое-что интересное увидишь». Действительно, Сквозь волчье обличье понемногу начали проступать человеческие черты, и спустя несколько минут на поляне лежали три мертвых человека. «Вот тебе и волки», — проговорил воевода, убирая меч. «Оборотни». «Про оборотни я знаю», — решил блеснуть своими знаниями Санька. «Это люди, которые ночью в волков превращаются и на одиноких путников нападают». «Молодец. Придем домой, возьмешь с печки пирожок с капустой», — хмыкнул Липуня. «А заодно смекни. День на дворе, нас с тобой двое, и на беззащитных путешественников мы никак не похожи. Во загадка». Он наклонился и стал внимательно разглядывать нападавших. Подошел поближе и Санька. Неожиданно он побледнел и схватил воеводу за рукав. «Этого я знаю. Встречались. Федя Скоморох. Мне кажется, он раньше нормальным человеком был». «Скоморох, говоришь?» Воевода задумчиво теребил бороду. «Интересная петрушка получается. Стать оборотнем — пара пустяков. Хочешь в волка, хочешь в медведя. Некоторые в зверьков лесных малых превращаются. Но тут дело серьезное. У нас люди в волков оборачиваются, чтобы девице какой-нибудь послужить или невесту без лишнего шума выкрасть. Опять же, срочное известие передать. Лучше волка никто по нашим чащам не проскочит. У меня в дружине есть двое таких. Быстрее их никто до дальних застав не добегает. Но чтобы на людей нападать, такого у нас еще не было. Их чья-то чужая злая сила в оборотни превратила. Не к добру это». Он вложил меч в ножны и хлопнул парнишку по плечу. «А ты молодец, не сплоховал. Между прочим, твой противник покрупнее был, да и напал, когда мы на других отвлеклись. А это значит, что охотились на тебя. Вот тебе и другая загадка. Ты разгадки случаем не знаешь?» Санька пожал плечами. Оборотни он никогда в жизни не видел, дорогу им не переходил. «Странно, странно», — снова повторил Липуня. «Пойду-ка я назад, царю расскажу, а тебе дальше идти. Василиса говорила, моя помощь только один раз понадобится». «Один вопрос», — остановил его Санька. «Как это разрыв траву выглядит?» «Не волнуйся. Придешь на болото, хлопни три раза в ладоши, да позови траву. Она сама появится». Санька шел по дорожке и размышлял, откуда Василиса узнала про оборотней. Проще всего спросить у нее самой. Только как? То, что она уже два раза приходила ему на помощь, ничего не значило. Все-таки царевна, а он простой дружинник. Встретиться бы им в каком-нибудь уединенном месте, где им никто не помешает, да рассказать, кто он на самом деле. В принципе, можно и чуть попозже домой вернуться. Но сначала... «Разрыв трава». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Путь лежал мимо березовой рощи. Молодые деревца росли близко к дорожке. Санька поднял палку и от нечего делать принялся по ним постукивать. Как в детстве по забору, когда он грохотом поднимал на уши всех окрестных собак, а заодно и их хозяев. Проходя мимо большого раскидистого вяза, который стоял словно старый дед среди молоденьких девчат, он и на нем выбил барабанную дробь. Дерево возмущенно моргнуло, парнишка остолбенел. «Оно что, зрячее?» — удивился он и снова стукнул палкой по стволу. Дерево моргнуло еще раз. Чудеса, да и только. Санька тихонько подошел к вязу и рассмеялся. В середине ствола темнело дупло, а из него выглядывали огромные круглые глаза. «Ау, кто в тереме живет? «Две с половиной мыши», — ответили из темноты. «Две чего?» Этот вопрос почему-то не понравился таинственному обитателю дерева. Раздалось кашлянье, скрежет, затем все смолкло, и после непродолжительной паузы недовольный голос спросил. «Дразниться вздумал?» «Я не дразнюсь. Шел мимо вот. Раз шел, так и иди. Насчет мышей не разобрал. Как это полмыши? Пчелобитная царю, жалоба на соседа, список за здравие или за упокой, прошение о помощи. Короче, за каждую бумагу две мыши и один мышонок. А на кой мне твоя бумага? Снова послышалось сопение, шуршание, и из дупла высунулась всклочённая совиная голова. Она подозрительно огляделась по сторонам, а затем спросила. «Ты кто?» «Парень. Вижу, что не девка. Зачем пожаловал? Какую бумагу нужно?» «Налоговую декларацию, а то не спится», — съязвил молодец. «Оброк десятина», — невозмутимо уточнила птица. «Ишь ты», — подумал Санька. «А все говорили, при царе плохо жилось. Налог-то всего 10%, а у нас...» Он снисходительно посмотрел на сову и усмехнулся. «Да шучу я, шучу. Никаких мне бумаг челобитных или грамот не надобно. Еще одна писательница нашлась. Да я и сам, если хочешь знать, сочинять умею. Делов-то». Раздался резкий удар, потрясший дерево. Это захлопнулся вход в дупло. Снова скрежет, невнятное бормотание, шум, и сова появилась откуда-то сверху. На голове у нее красовалось нечто, очень похожее на чепчик с большим козырьком. Этот невообразимый фасон привел Саньку в совершеннейший восторг. Он хихикнул, но тут же прикусил язык, так как вид у совы был чрезвычайно мрачный. «Не вижу ничего смешного. Днем солнышко слишком ярко светит. От этого зрение портится», — прошипела птица, заметив, что паренек еле сдерживает смех. «Сейчас мы посмотрим, какой ты грамотный. Я тебе парусловно говорю, а ты попробуй их на бумаге изобразить». Она протянула Саньке клочок бумаги, перо и чернильницу. «Пиши. Царь-батюшка, нижайше бью челом и сознаюсь в прегрешениях своих, а потому смиренно отдаюсь в руки ваши и с радостью приму любую кару». «Написал? Внизу крестик поставь. Можешь большой палец послюнявить, в пыль обмакнуть, да в уголке приложить». Подождав, пока парнишка закончит диктант, сова выхватила у него из рук записку, прочитала, удовлетворенно ухнула и взлетела на ветку повыше. «Гляди-ка, и впрямь буковки выводить умеешь. Но кроме этого нужно еще иногда и головой думать. Я эту челобитную сейчас стражникам отдам. Вон они как раз с горки спускаются. Посидишь у них в холодной, ума разума наберешься. «Ты чего? Я ж тебе ничего плохого не сделал», — всполошился Санька. «Ну, пошумел немного, а ты сразу стражников». «Нечего над старшими издеваться. Я, будет тебе известно, на всю округу самая умная. Народ кругом темный, безграмотный, а я людям помогаю, за них бумаги составляю». «Без бумажки ты букашка». «Вот именно! Меня каждая собака знает. Я и про всех сама все знаю. Ко мне отовсюду приходят, уважают. Каждый, чем может, благодарит. А тут какому-то мальчишке скучно стало. Шутник выискался. Теперь моя очередь пошутить». Санька перепугался. Он уже знал, с какой скоростью здесь вершится суд и чем обычно заканчивается. Сейчас его с этой бумагой да к царю, у того плохое настроение, и все, придумывай последнее желание. Об этом даже думать не хотелось. Нужно срочно исправлять свой промах. «А я вот слышал, что вы — самые мудрые птицы на свете. 1000 лет живете, все знаете». От осознания неминуемой опасности он начал разливаться соловьем, расхваливать весь совиный род и так разошелся, что назвал их промежуточной ступенью между животными и человеком. Заодно сделал маленькое историческое открытие, сообщив, что именно они, совы, с древних времен воспитывали всех известных философов, музыкантов, литераторов и художников. Сова, уже была приготовившаяся лететь, остановилась, склонила голову на бок и принялась слушать весь этот бред, закрыв глаза. Наконец встряхнулась и кинула бумагу вниз. «На, забери. Пользуйся моей добротой, поросенок несчастный». «Согласен на хрюшку», — облегченно выдохнул парнишка. Гроза, похоже, миновала. Он вытер рукавом вспотевший лоб и беспечно махнул рукой. «Хоть мышом назови, лишь бы на завтрак не съела». «Нет, ты точно не путёвый. Ты откуда такой взялся и как дальше жить собираешься? Слово, вслух сказанное, на человека сильно повлиять может. Если назвать человека несколько раз свиньей, он обязательно захрюкает. Хотя чего это я объясняю? Молодежь нынче старших не слушает, больше верит граблям, что под ногами валяются. Вот ты, хоть и грамотей, а пишешь-то с ошибками. А еще магическое колечко надел. Проворчала птица, взмахнула крыльями и улетела. Что люди умеют лучше всего, так это создавать себе проблемы. Проводив взглядом сову, Санька посмотрел на колечко. Второй раз ему сообщают о его необыкновенных свойствах. И хотя оно до сих пор никак себя не проявило, Санька неожиданно вздумал проверить, если уж оно такое волшебное, то должно всячески помогать. Сейчас, к примеру, показать короткую дорогу на болото. Недолго думая, он повернул прямо в лес. Но как аукнется, так и откликнется. Двигаясь наугад, он вскоре забрел в настоящий медвежий угол, темный и мрачный, по которому можно кружить всю оставшуюся жизнь и не найти выхода. Когда не знаешь, что делать, главное не суетиться. Неприятности, если не обращать на них пристального внимания, сами потихоньку исчезнут. Вот и теперь. Еще немного борьбы с буреломом, и появилась поляна, а на поляне — бревенчатая избушка. Из трубы шел дымок. А как пахло! На крылечке сидела старуха, а возле нее стояло штук 5 козлов. «Здорово, бабуля!» — обрадовался Санька. «Здравствуй, касатик!» Взгляд из-под седых бровей был цепкий, и выдержать его стоило большого труда. «Куда путь держишь?» «На болото. Да, похоже, заблудился. А ты тут живешь?» «Живу, родимый, живу», — закивала она в ответ. «А что это у тебя за стадо такое козлиное? Толку-то с них, даже молока не дают». «Не дают, касатик, не дают», — снова согласилась бабка. «Да и не козлы они вовсе. Вот этот черненький, принц заморский, а этот...» Она ласково потрепала по голове старую животину с длинной белой бородой. «Аука соседнего леса!» Тот радостно заблеял и начал тереться о ноги. «А почему же они тогда не в человеческом облике?» «Они ко мне в мужья сватались. А когда человек не любит, а пытается прописаться на чужую жилплощадь, то он козел. «Ну, бабуля, ну, уморила!» — расхохотался Санька. «Ты меня извини, неужели к тебе еще ухажёры захаживают? Тебе ж лет 90». 1900 с хвостиком в прошлом годе стукнуло. «Я девица хоть куда, и возраста своего не стыжусь. Не веришь? Тогда гляди». Бабка вскочила и крутанулась волчком, а когда остановилась, вместо старухи на крыльце стояла красавица. Молодая, с тонкой талией и высокой грудью. Лет 16, не больше. «Рот-то закрой, ворона залетит», — рассыпался звонкий смех. «Ну, и как я тебе?» Парнишка от изумления, где стоял, там мышь мякнулся на землю. Его бросало то в жар, то в холод, голова шла кругом. Захотелось навсегда остаться здесь, у этих ног. Ничего не замечая, кроме этой красоты, он начал подниматься, но получил такой удар под зад, что несколько метров проехал носом по траве, а с двух сторон его уже атаковали другие козлы. «А ну, непутевые!» — вскочив, завопил Санька. «Брысь отсюда, а не то!» Договорить он не успел, а резво заскакал по полянке зайцем, стараясь увернуться от острых рогов. «Чтоб у вас шерсть повылазила! Чтоб вы копыты откинули!» — пыхтел Санька. «Тут такое приключение подвернулось, и они под ногами путаются!» «Тоже мне женихи! Пролетели, как лягушки над болотом, так нечего теперь бородами трясти! И под руками-то ничего нет! Было бы у меня чем бодаться! Я бы вам такой разгон устроил!» Неожиданно он почувствовал, как зачесался лоб, и появились 2 маленьких бугорка. «Ага, растут, родимые! Ну, козлятушки-ребятушки, сейчас я ваши рога пообломаю!» Он уже примерился наброситься на ближайшего конкурента, как вдруг колечко сжалось, и острая боль пронзила палец. Наваждение сразу развеялось. Никакой девицы-красавицы и в помине не было. На крыльце стояла и хохотала противная старуха. Увидев, что веселая игра в догонялки-забодалки прекратилась, она перестала смеяться, нахмурилась и приказала: «Руки!» Парнишка возмутился и хотел послать бабку подальше, к козлиной матери, но против воли вытянул руки вперед. Старуха подошла поближе и с опаской показала на колечко. «Что это?» Санька насторожился. Похоже, бабка знала это колечко, а судя по тому, как резко сменила тон, она его побаивалась. «А не видишь?» — уклонился он от прямого ответа. «Вижу. Так бы сразу и сказал». «А ты спрашивала?» — выпятил грудь Санька. «Полоумных своих напустила?» «Не серчай», — сказала же, не разглядела. «Давай, проходи в дом». Санька обомлел. Выходит, не обманывал Баюн. Колечко действительно волшебное. И именно его, а не Санькиной демонстрации приемов карате, испугались злыдни в замке Кощея. И у Лёхи в избушке лихо одноглазая не увязалась за ним только из-за кольца. Вот уж повезло так повезло. С таким замечательным колечком он сразу становился самым смелым, самым могучим, самым непобедимым богатырем. Важно, не торопясь, он поднялся по ступенькам и отворил дверь. Но на пороге остановился, обернулся назад и небрежно спросил. «Кстати, надо бы познакомиться. Я Александр Иоаннович Грозный. Зови просто. Баба Яга». От такой ошеломляющей новости парнишка вмиг растерял свою важность. Раскрыв рот и продолжая смотреть назад на знаменитую ведьму, он машинально сделал шаг вперед и врезался в косяк. Непроизвольно шарахнулся в сторону, сбил с лавки ведро с ледяной водой и, подскользнувшись, шлепнулся на пол. Услышав грохот, перепуганная бабка заскочила в сени и увидела сидящего в луже Грозного, а на лбу у него прямо на глазах появилась огромная шишка. Она неодобрительно покрутила носом, но решила лучше промолчать и щелкнула пальцами. Вода тут же собралась обратно в ведро, и оно вернулось на лавку. Санькина одежда чудесным образом высохла, а от шишки осталось только маленькое красное пятнышко. Парнишка поднялся и шагнул в дом вслед за хозяйкой. Неказистая снаружи избушка, к его удивлению, внутри сверкала чистотой и порядком. Две комнаты. В первой большая русская печь, стол и две лавки. Высокий под потолок стеллаж, уставленный посудой, самыми разнокалиберными горшками, банками, склянками и коробками. Рядом огромный обитый железом сундук, а над ним, на стене, большое зеркало. В углу знаменитая ступа с метлой. Возле печи на подставке с десяток поленьев, кочерга, ухват и широкая деревянная лопата. Увидев лопату, Санька непроизвольно содрогнулся. Сколько он помнил из сказок, на ней яга отправляла в печь несчастных заблудившихся путников. Впрочем, он тут же успокоился. Ему-то с волшебным колечком бояться нечего. Соседняя комната, судя по видневшемуся через открытую дверь, покрытую лоскутным одеялом кровать, служила спальней. «Располагайся», — сказала старуха. «Сейчас поесть справлю». Вообще там надолго задерживаться Санька не собирался. Чуток передохнуть, уточнить, куда дальше, и снова в путь. Впрочем, перекусить действительно не помешает. Ничего же не изменится, если он доберется до болота на пару часиков попозже. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.